Глава 11. На свете нет ничего хуже жалости, тихой и скорбной, наполненной пафосной горечью, чего стоят все эти сочувствующие улыбки, понимающие взгляды и дежурные фразы, затертые до дыр. Пусть ненавидят, пусть презирают, проклинают, обсуждают на каждом углу, осуждают, вставляют палки в колеса, пусть хоть лопнут от зависти и злобы, пусть подавятся своим собственным ядом. Лишь бы только не жалели, не выражали сочувствия, в котором я не нуждаюсь. Может, кому-то привычно и уютно получать всю эту показную заботу, мне нет. Я не из тех, кто причитает, сетуя на судьбу. Я собираю волю в кулак и двигаюсь вперед. Я пройду сквозь пламя, сквозь лед. Но я не согнусь. Мне не нужен никто, никогда. Я самостоятельная боевая единица, я справлюсь со всем. Одна, единолично. Я уже не раз проходила через жернова этой мельницы, но сегодня мне приходится играть в ничтожество, чтобы выжить. Я рада простуде, рада температуре, я даже рада несдержанности Черткова, тому, как он порвал меня. Так проще войти в роль. Я лежу на полу, истекая кровью, я не шевелюсь. Отдыхаю, проникаюсь новым образом, я должна сама себе поверить. Маленькая и несчастная девочка попала в лапы жестокого зверя, и я раз за разом прокручиваю в голове сцены того, что он со мной вытворял. Как и куда трахал, как заставлял вылизывать член, как кончал на лицо. Я представляю свою татуировку в мельчайших деталях. Я думаю о том, чтобы почувствовала, будь я действительно чиста и наивна. В какой бы ужас пришла. Да я бы сошла с ума. Чертков не церемонится, использует меня словно резиновую куклу, ставит в нужную позицию, потом имеет. Я проникаюсь этими мыслями настолько, что становится по-настоящему горько. Я смакую их часами, поэтому, когда мой враг возвращается, я уже готова. Пустой взгляд, обмякшее тело. Я отвергаю реальность. Я где-то далеко, не здесь. И он бесится. Господи, как же мне радостно, какая вкусная у него ярость. А гнев чего стоит? Лучшее из всех существующих лакомств. Чем больше он бесится, тем светлее на душе. Или темнее. Глубоко внутри я ликую и праздную победу. Похоже, Чертков понимает, что перегнул. Он обеспокоен и встревожен, его красивое лицо искажено. Я не сбрасываю маску до последнего момента, даже когда он делает вид, что намерен меня оттрахать. Я не верю в его игру. Ему необходим отклик, живое сопротивление. Я ощущаю, как у него пропадает желание, физически. Член больше не таранит меня сзади. Чертков может говорить что угодно, стращать, угрожать. Но у него не встанет, пока я в таком состоянии. Униженная, поверженная, сломленная. Он не хочет жертву, он жаждет видеть врага, достойного соперника. Что же, он получит желаемое, но позже. Я невинная овечка, другого ему не светит. Пока я огрызаюсь и рвусь на волю, он увеличивает давление. Посмотрим, как среагирует на такую перемену. Может, я не выдержала и поехала мозгами? Пусть волнуется. Я вижу, как вспыхивает жалость в глазах незнакомого парня, врача. И тошнота подкатывает к горлу. Но возражать я не могу, только сдавленно всхлипываю. Я послушно принимаю таблетки, жар спадает. Я откидываюсь на подушке, настраиваюсь на очередную встречу с дьяволом, который покусился на мою черную душу. Я стараюсь себя обуздать, но когда температура возвращается к нормальной отметке, мне тяжелее контролировать собственное влечение. Я не знаю, в чем моя проблема, но когда Чертков рядом, я обращаюсь в одержимую нимфоманку. «Ты сказала Денису, что упала». Чертков держит меня за подбородок, не позволяет отвернуться и явно ожидает ответа. Я бы ничего ему не говорила, но он постоянно спрашивал и... «И как он тебе?» «В каком смысле?» «Нежный, ласковый, заботливый. Тебе такие нравятся?» Пальцы Черткова отпускают меня только на несколько мгновений, соскальзывают ниже и касаются груди. Едва дотрагиваются, потом сдавливают сосок сквозь ткань рубашки. Я не понимаю. Что же тут непонятного? Он садится рядом, опирается на спинку кровати, подхватывает меня, усаживает к себе на колени. Может, ты всю жизнь мечтала о добром и хорошем парне, а в итоге получила больного ублюдка, извращенца, который порвал твою сладкую задницу. Он продолжает лениво ласкать мою грудь, перекатывает соски между пальцами, сжимает, пробуждая волны дрожи внутри. Что ты все молчишь? Я с огромным трудом умудряюсь оставаться неподвижной, не отвечать на его провокации. Я не возбуждаюсь ни от боли, ни от насилия, но когда он касается меня, я готова на все, лишь бы не отпускал. Тело действует предательски, моментально капитулирует. Почему? Да, он красив и притягателен, обладает сатанинским магнетизмом. Его силы и мощь завораживают. Но разве дело в этом? Просто во внешности? Я завожусь с полоборота от любого его движения, от взгляда, от ухмылки, от того, как он ходит, одевается, ест. Я смотрю на него и вижу оживший идеал, но стоит ему произнести несколько слов, магия моментально испаряется. «Я оценил твою покорность, а теперь хватит играть, выходи из роли». Он обрушивает на меня ушат ледяной воды. «Лживая сука». Шепчет на ухо, расстегивает рубашку, пуговицу за пуговицей. «Правда, надеялась меня этим зацепить?» Дрожь охватывает тело, непроизвольно. «Ну, молодец! Почти удалось! Ты превосходная актриса!» Распласталась на полу, жалкая, безвольная. «Ты любую слабость умеешь использовать с пользой!» Я не играла. Мне было больно и... «Не оправдывайся! Не порти впечатление!» Его рука ложится на живот, опускается ниже. «Давай проверим, что ты чувствуешь на самом деле!» Пальцы медленно скользят туда, где скапливается жидкий огонь. «Не надо!» Мои ладони накрывают руку Черткова, рефлекторно пытаются удержать от дальнейшего продвижения. Он усмехается. «Я не вижу этого, но ощущаю кожей. Мне не нужно оборачиваться, чтобы убедиться в очевидном. Мы оба прекрасно понимаем, мои глупые попытки защититься, удержать его ни к чему не приведут. Он будет делать со мной все, что захочет, ведь он гораздо сильнее, скрутит меня в момент». Чертков забавляется, не спешит продолжить, его пальцы нарочито послушно застывают под моими пальцами. Мы оба понимаем, что он легко способен получить желаемое, это только иллюзия контроля. «Я сделаю все», — говорю прерывисто. «Пожалуйста». «Я не сомневаюсь». «Я не могу так». «Твое тело говорит об обратном». «Ты используешь меня как кусок мяса». «Я использую тебя, как ты заслуживаешь». «Я не вещь». Он смеется, дразнящими движениями поглаживает мой живот, а я вздрагиваю, инстинктивно свожу бедра плотнее. «Я больше этого не вынесу», — шепчу на ухо. «Прошу, не надо». «Чего ты не вынесешь? Траха?» «Да ты же течешь, как мартовская кошка. Мне даже трогать тебя не нужно. Ты уже извиваешься». «Прошу». Я закусываю губу. Всхлипываю по-настоящему. «Принцессу обидели», — издевательски хмыкает Чертков. «Что? Не привыкла к такому? Хочешь ласки? Нежного внимания или, может, любви?» «Я сделаю все, что скажешь. Просто не...» «Не хнычь». Он трется щекой о мое плечо. «Тебя впервые используют по назначению, все отверстия при деле. Откуда столько недовольства?» «Нет, нет». Нервно мотаю головой. «Ты должна быть благодарна за такую науку. А как мои охранники будут благодарны за услужливую шлюху?» Я сжимаюсь, невольно подаюсь назад и с ужасом осознаю, что ерзаю у него на коленях, на огромном напряженном члене. Меня обдает жаром. «Хотя я не уверен, что стану делиться, даже когда ты мне наскучишь». Он сдавливает мое горло. «Ладно, не дергайся. Я больше не трахну тебя, пока сама не попросишь». «Что?» «Я убийца, но я не насильник. Раз тебе так паршиво, валяй, восстанавливай здоровье, отдыхай». Немного странно слышать такое от мужчины, который прошлой ночью отымел меня во всех возможных позах. «Это шутка?» Спрашиваю тихо. «Это обещание. Клятва, если хочешь. Пока ты лично не начнешь умолять, я к тебе не притронусь. Ты же понимаешь, что я скорее сдохну, чем попрошу о таком. Вот и поглядим». Чертков резко отпускает меня, поднимается и уходит. Я запахиваю рубашку, поджимаю ноги под себя. Меня трясет, как в лихорадке. Кажется, температура снова растет. Он решил изменить тактику. Раскусил мою игру, пробует новый стиль. Хочет сбить с толку. окончательно втоптать в грязь, чтобы я уже не поднялась? Пусть мое тело жаждет Черткова, плавится от его прикосновений, мой мозг тоже на месте. Я умру, но до таких унизительных просьб не опущусь. Я не буду умолять его, чтобы он меня оттрахал. Я постепенно излечиваюсь от простуды, синяки бледнеют, раны затягиваются. Ссадины на коленях заживают, единственное напоминание о происшедшем – татуировка, но я стараюсь не оборачиваться, не рассматривать ее, и все же ощущение такое, будто она жжет кожу. Живое клеймо – вечное напоминание о том, в чьей собственности я нахожусь. Чертков не нарушает свое слово, он не дотрагивается до меня, не делает никаких намеков, дни опять сливаются в единый бесконечный поток. Утром он уходит очень рано, а вечера мы проводим вместе. Иногда он занимается, тренируется прямо в квартире, подтягивается, отжимается, качает пресс, делает упражнения на перекладине. В такие моменты я не могу оторвать от него взгляд, беру книгу, бездумно листаю, просто для прикрытия. Я рассматриваю Черткова, как напрягаются его мышцы, как пульсирует кровь в набухших жилах. Я облизываю пересохшие губы и пытаюсь в очередной раз понять, почему он так действует на меня. Из-за него мой отец попал в тюрьму. Из-за него скрывается мой брат. Он хочет уничтожить всех нас. Медленно, методично. Но я не могу его ненавидеть. Не могу и все. Я даже презрение не способна испытывать. Даже на легкое раздражение не способна. Я схожу с ума? Он полностью парализует мою волю одним своим видом, запахом. Господи, как же он пахнет. Сигаретным дымом, крепким алкоголем, ментолом, ладаном и грехом. Он пахнет моим безумием, похотью, одержимостью, запретной страстью. Я одеваю простую обычную одежду, спортивные штаны, футболку, тапочки. Я опять провоцирую его. От такого искушения нельзя удержаться. Я больше не бросаю вызов, прячу глаза. Стараюсь даже случайно не коснуться своего палача. Парадокс. Чем скромнее я выгляжу, тем сильнее он бесится. Его ярость копится и растет, хоть он и воздерживается от какой-либо активности. Я обожаю его злить, действовать на нервы, особенно вот так, безопасно. Ведь что он может сделать? Отчитать меня за то, что слишком тихо себя веду и не кручу перед ним задницей? «Завтра мы пойдем в ресторан», — говорит Чертков. «Надень платье». Я только киваю. Когда он возвращается домой вечером, оказывается недоволен нарядом, разглядывает меня с головы до ног и неодобрительно хмыкает. Свободное платье в пол и туфли без каблука его явно не устраивают. «Переодевайся. Быстро». «А что не так?» Спрашиваю с явным недоумением. Никто не критиковал мое умение наряжаться. Я могла носить что угодно, и это всегда выглядело идеально. Да, сейчас на мне не самый откровенный наряд. Приглушенные цвета, свободный покрой. Но я по-прежнему смотрюсь элегантно. Что же его не устраивает? Что я не выгляжу потаскухой? Все. Чертков подходит ко мне и стягивает платье. Я начинаю дрожать. Сразу же. Скрещиваю руки на груди, хотя на мне бюстгальтер. Я машинально прикрываюсь. Это просто инстинкт. Нет необходимости играть. Тут ты можешь ходить, как серая мышь. Но если мы выходим куда-то вместе, я хочу видеть рядом принцессу. Он хватает меня за руку, тащит к шкафу. Открывает, перебирает вешалки. «Держи!» Бросает мне короткое ядовито-зеленое платье. «И каблуки надень!» Подозреваю, что спорить бесполезно. Я переодеваюсь и не возражаю, даже виду не подаю. «Наконец-то я узнаю мою маленькую шлюшку!» Довольно заключает Чертков. «Ты же хотел принцессу?» «Да, блудливую принцессу. Развратную, чтоб у всех зудело в паху. Когда она проходит мимо», — посмеивается он, шлепает меня позаду. Получается, и ему не чуждо хвастовство. Приятно показать трофей, заставить остальных облизнуться. Я решаю промолчать. «Что за прическа?» — кривится Чертков, а потом нависает надо мной, выдергивает шпильки из моих волос. «Уродство!» Он распускает пряди, пропускает между пальцами. «Теперь намного лучше». И все? Никаких пошлых замечаний? Никаких колкостей. Чертков подталкивает меня к выходу, покорно следую за ним. Этот выход в свет уже начинает напоминать поход на эшафот. Ужин в ресторане проходит еще хуже, чем я представляла, ощущение, будто сижу на раскаленных углях. Чертков следит за каждым моим движением, и я больше не способна контролировать волнение. Я не помню, чтобы когда-либо прежде меня колотило от настолько сильной тревоги. Ладони потеют, пальцы дрожат. Я мну скатерть, пытаясь скрыть волнение. В такой обстановке кусок в горло не лезет. Мы молчим. Окружающие наблюдают за нами, из-под тишка. Или это моя паранойя? Я делаю глоток воды и пробую разрядить обстановку. Это мой любимый ресторан. «Значит, я не зря его купил». «Я не думала, что тебя интересуют такие места». «Меня нет». Он подвигает вперед черную папку. «Дарю». «Что? Я действительно не понимаю, о чем речь». «Ты смотри! Зачем спрашивать?» Открываю папку, листаю документы. У меня глаза на лоб лезут от того, что я вижу. Не верится. Странно, нереально. Я бы даже сказала необъяснимо. «Ты даришь мне ресторан?» Глупый вопрос срывается сам собой. «Там все ясно прописано». «Почему?» «Да просто так», — хмыкает Чертков. «У тебя глаза красивые. Сейчас так забавно округлились». «Сначала ты отбираешь у меня абсолютно все, а теперь начинаешь делать дорогие подарки». «Ищешь подвох?» «А ты бы не искал?» «Я тебе не враг, детка. За хорошее поведение полагается вознаграждение. Ты стала шелковой, я это оценил». Я не верю ни единому его слову. Мое поведение не было хорошим, по крайней мере, он таковым его не считал. Максимум, что он мог подумать, я волчица в овечьей шкуре и был не слишком далек от истины. Я уверена, за подобное расположение придется расплатиться. «Ты хорошо готовишь», — продолжает он. «Думаю, и с рестораном справишься. А еще у тебя есть отель, вот и занимайся делами». «Ты запретил мне покидать квартиру». Я только по телефону созванивалась с управляющим. «Я снимаю запрет». «Настолько легко?» «Хочешь, чтобы я тебя выпорол?» Он смеется, вдруг наклоняется, сокращает расстояние между нами, парализуя мою волю тяжелым, пронизывающим взглядом и говорит. «Встань на колени и сделай мне минет». Он может слышать, как шумно я сглатываю. «Давай, опустись под стол, расстегни брюки и возьми мой член в рот. Глубоко». Кажется, я сейчас разорву скатерть. «Да ладно!» Чертков улыбается и снова откидывается назад, вальяжно разваливается на стуле. «Я же дал обещание. Я не стану ничего требовать, брать силой. Поэтому сиди, не дергайся. Ну, если только ты сама не хочешь мне отсосать». Я оглядываюсь по сторонам. Интересно, нас могут услышать? Он говорит достаточно громко. И еще интереснее, может ли кто-нибудь прочесть мои мысли? Узнать, насколько я больна. От его слов становится чертовски жарко внутри. Я представляю всю картину в ярких красках, как я сползаю под стол, устраиваюсь между широко расставленными ногами, начинаю расстегивать пояс, выпускаю вздыбленный член на волю. Он пульсирует, подрагивает, наливается кровью под моими пальцами. «Ты голодна?» — спрашивает Чертков. Видение не отпускает. Наоборот, захлестывает меня, уносит дальше. Я практически ощущаю вкус его плоти на своем языке. Нет. Пью воду и пытаюсь остудить разум. «Ты и дома ничего не ела?» «Не хотела». «Опять температура?» «Нет, все в порядке». «Откуда вся эта гребаная забота?» «Решил окончательно добить или действительно пробует быть милым?» «Тогда посоветуй, что мне заказать». «Цианистый камень не включен в меню». «Что здесь самое вкусное?» «Я». А он ведь ни разу меня не поцеловал, даже в губы, о большем не говорю. Ему просто не нравится такое, или ему не нравлюсь я? Мои губы не для поцелуев, да, Чертков? А твои для чего? Мог бы ты опуститься сейчас на колени и сделать мне приятное под столом? Я чувствую себя камикадзе, даже когда просто думаю о таком. Чизкейк неплохой, советую. Не люблю сладкое. А что ты любишь? Мясо. С кровью? Под настроение. От его кривой ухмылки жилы стынут. Морепродукты нравятся? Рыба? Не особо. Мы впервые общаемся на отвлеченную тему так долго. Обычно пара фраз, теперь почти полноценный диалог. Я предлагаю ему несколько стейков на выбор, далее следует заказ. Я выбираю салат, за компанию. Планирую ковырять вилкой и размазывать по тарелке. Я не думаю, что сумею съесть хоть что-нибудь. Однако телефонный звонок меняет планы на вечер. «Да. мрачно произносит Чертков. Я не могу слышать, что ему говорят, но, судя по выражению лица, он недоволен ходом беседы, выслушивает информацию, потом рявкает. «Хорошо, решим». Еще пауза. «Когда встреча?» Опять очередь собеседника. «Буду через 10 минут». Он прекращает разговор, достает несколько купюр, бросает на стол, не глядя, не дожидаясь расчета. «Пойдем». «Куда?» Тупо спрашиваю я. «Надо товар принять». Грядущее не сулит ничего хорошего. Товар? Какой? Оружие? Наркотики? Наверное, мысли отражаются на моем лице. «Расслабься, тебе там нечем поживиться. Наркоты сегодня нет». «А что есть?» Поднимаюсь и следую за ним. «Увидишь». Чертков никогда не торопится удовлетворить мое любопытство. Мы снова подъезжаем к Вавилону. «Зачем тебе этот гадюшник?» «Не выдерживаю». «И какой товар тут можно принимать?» «Не догадываешься? Серьезно? Еще скажи, твой папаша таким не промышлял». Я проглатываю собственный яд, потупив взгляд. «Здесь любой товар в ходу. Здесь можно купить и продать абсолютно все. Такие места универсальны. Представляю». «Вряд ли, судя по твоим глупым вопросам. Я просто уточняю. Тут можно сбыть все, что угодно, контролировать самые разные потоки. Запрещенные вещества, оружие. Каждый делает свой личный заказ. Сам клуб только прикрытие, фасад для отвода глаз. Хотя кто нам помешает? Менты не просто в курсе, а не на подсосе». Мы заходим внутрь. На этот раз тут относительно прилично, тихо. Людей почти нет. Мы опускаемся вниз по лестнице, проходим по темным коридорам, попадаем в настоящий лабиринт. Я обнимаю себя руками, поежившись от сырости и холода. Чертков замечает это, отдает мне свой пиджак, без слов, молча. Снимает и набрасывает на плечи. Несколько поворотов, извилистый путь. Тут прямо как в бункере, очень толстые стены, внушительная кладка. Я размышляю о том, что никто не услышит моих криков. Ничьих криков не услышит. Слишком хорошая звукоизоляция. Перед нами открывается массивная дверь, и я делаю пару шагов и замираю, стараясь преодолеть шок. Огромная комната, никакого намека на окна, но это и понятно, мы же под землей. Человек 30 охранников и множество женщин. Нет, девушек, совсем юных. Сколько же им лет? Едва ли тут есть кто-нибудь старше 20. «Нужно выбрать свежих сотрудниц для Вавилона», — говорит мне Чертков. «Но их так много». «Нам нужно только 7». «А куда денутся остальные?» «Поедут в теплые края». «И они... они что, уже знают?» «Эти да». «И они все готовы на такое?» «Суди сама». Мой взгляд скользит по лицам девушек. Не улавливаю ни страха, ни даже волнения, если только легкое напряжение. Они явно не испуганы. «Конечно, большая часть партии формируется из дур, которые собрались покорять за границу. Их приманивают кастингами, крутыми контрактами и прочей чепухой. Но существуют и дамы, трезво оценивающие свои способности. Что лучше, стоять на трассе или поработать тут, с местной элитой? А может, позагорать где-нибудь в Эмиратах?» «Я не думаю, что это хороший вариант». «Но не все родились в семье миллионера», — пожимает плечами. «Для некоторых это единственный способ заработать. Ты торгуешь людьми. Ты будто осуждаешь меня». Он припечатывает цепким взглядом. «Я запамятовал. Твой отец нажил состояние, торгуя плюшевыми игрушками? Но таким он не занимался». «Точно?» Чертков ухмыляется. «Да. Полагаю, мне стоит организовать вам очную ставку. Или нет, есть идея получше. Я покажу тебе материалы уголовного дела, там встречаются интересные пункты. Что-то вроде съемка и распространения детского порно». «Это ложь, он бы никогда...» Задыхаюсь от возмущения. «Возможно, ты плохо знаешь своего отца. Или не желаешь знать? Некоторые вещи просто не хочется замечать, верно? Проще закрыть глаза». Я не успеваю ничего сказать, рядом появляется охранник. «Шеф, там одна мадам дочь привела, хочет выручить за нее денег». Он кивает в сторону женщины, которая выглядит как старая проститутка, другого определения не подобрать. Наверное, ей не так много лет, но вид у нее потрепанный, макияж яркий, наряд вызывающий. Волосы подстрижены под ежик, выкрашены в рыжий. Расплывающаяся фигура затянута в латексное платье, на ногах колготки в сетку и ботфорты. Классика. плохом смысле. Возле нее стоит девочка, именно девочка, ей не дашь больше 14, совсем малышка, очень худенькая. Она смотрит в пол, глядя на нее, я ощущаю, как негодование скребется внутри. «Любопытно!» — скалится Чертков, подходит к ним. Я наблюдаю за разворачивающейся передо мной сценой. «Сколько тебе?» — спрашивает у девочки. Та молчит. Он берет ее за подбородок. «Сколько?» Она дрожит, но ничего не отвечает. «Ей почти 16», — заявляет мать. «И она девственница». «Тоже? Почти?» «Ну, кое-что умеет, но я за ней следила». «Заранее готовила на продажу педофилам?» «Если сумма будет достойная, то...» Он отпускает девочку и поворачивается к матери, бьет ее кулаком в лицо. Резко, жестко заставляя рухнуть на пол и заскулить. «Я не торгую детьми. Ни сегодня, ни здесь. Я за правильные ценности». Чертков подходит к охраннику, вытирает окровавленные костяшки пальцев о его пиджак. «Кто пустил сюда эту шваль?» Все молчат. «Так мне самому выбрать виновного?» «Я. Мы». Несколько неуверенных заявлений доносятся с разных сторон. «Я вроде ясно сказал. С моим появлением никакой сраной педофилии здесь не будет. В чью башку это нужно вбить?» Он обводит всех выразительным взглядом. «Прощаю в первый и в последний раз». Проходит по комнате, изучает девушек, выбирает самых красивых на свой вкус, высоких, стройных, с идеальной фигурой. Когда они смотрят на него, в их глазах читается не столько испуг, сколько интерес и похоть. Я ощущаю облегчение, значит, не на одну меня он действует как афродизиак. Он заводит всем своим видом. «Мусор утилизируйте!» — указывает на скулящую женщину. Я рада его решению, но моя радость длится недолго. «Кто хочет забрать девчонку?» Охранники переглядываются, а мои внутренности скручивает от холода. «Ну не мнитесь! Выпускать ее отсюда все равно нельзя, слишком много повидала!» «Так кому охота развлечься?» Они по-прежнему не решаются ответить. «Да не ссыте!» Чертков посмеивается. «Дочь какой-то шлюхи, кого волнует ее возраст? Она же вполне созрела. Еще и научена. Может, ее уже и оттрахали. Она наверняка сама мечтает, чтобы ее отымели. Она же никак не возражает. Тихая, покорная. Признавайтесь, у кого в штанах становится тесно?» Я слушаю его речь с ужасом. Проклятие. Впечатление такое, будто у меня отнимаются ноги. Один из парней откликается на призыв. «Я был бы не прочь, если вы не возражаете, босс». Рослый блондин. Крепкий, мускулистый. Я отшатываюсь назад, вжимаюсь в стену, чтобы сохранить остатки равновесия. Меня охватывает паника, ядовитая, жгучая, меня накрывает ледяная волна. К счастью, все вокруг заняты другим, никто не обращает внимания на мое состояние. «Бери!» — коротко произносит Чертков. И мне хочется завопить, но я не могу. Я только открываю рот, а звук издать не удается. Я пытаюсь закричать, однако ничего не получается. Блондин хватает темноволосую девочку, утаскивает куда-то. Открывается и закрывается дверь. Я смотрю на то, как маленькая фигурка исчезает за широкой спиной. Я сбрасываю оцепенение только в коридоре. Понимаю, что Чертков подталкивает меня к выходу. Сейчас мы уедем, уйдем. А она останется с тем? Я не могу, я не должна позволить этому произойти. Макс. Я вцепляюсь в его руку, впиваюсь ногтями. «Максим!» «Одурела?» — грубо спрашивает он, но не отстраняется. «Пожалуйста, ты же сказал, не будет никакой педофилии. Почему ты ее отдал?» «Ему не надо. Пожалуйста, верни ее обратно». «Сбрендила?» «Пожалуйста, тебе же ничего не стоит». «Ты в своем уме?» «Прошу». «Зачем? Далась тебе эта девка?» «Она ведь совсем маленькая». «С такой мамашей она уже давно повзрослела». «Нет, не надо. Останови это». «С чего вдруг так расчувствовалась?» Он толкает меня ближе к лампе, к фонарю в форме факела на стене, внимательно изучает мое лицо. «Откуда столько эмоций?» «Я не могу. Она ребенок». «И что? Ну, допустим, я остановлю все. А дальше? Если я выпущу ее отсюда, где она окажется? Опять на улице? В очередном притоне?» «Я дам ей денег. У меня есть собственные». «Она спустит их на алкоголь или наркоту?» «Нет, я прослежу». «Будешь опекать ее до конца дней?» «Пожалуйста, не надо. Пока мы говорим, она...» Она не делает ничего такого, чего не делала раньше. Знаешь, сколько таких девчонок? В еще худшем положении. А мальчишек? Знаешь, что с ними делают? Во что они вырастают? Если вырастают. Нет, я... Тебе именно эту жалко? Остальных почему не пожалеешь? Давай уж, и наркоманов пожалей. Сколько народа сторчалось на товаре твоего папочки? Скольких перерезал твой братец? Останови это, пожалуйста. Я расскажу тебе много занятных историй. Когда одна пара торчков запекла собственного малыша в духовке, или как другая чокнутая мамаша вколола героин своему сыну, просто чтобы не плакал. Чертков заталкивает меня в какую-то комнату. Тут нет ничего, никакого намека на мебель, только голые серые стены и окровавленный матрас на полу. Я вздрагиваю. «Осуждаешь!» Он запирает дверь. Я отступаю назад. «Я такой плохой, торгую живым товаром!» «Как заслужить твое прощение, принцесса?» Выкупить всех баб обратно? Извиниться перед ними на коленях? Пожалуйста, просто помоги этой девочке. Я собой не управляю, сползаю на колени. Я сделаю все, что захочешь. Заламываю руки. Это мы уже проходили, ты и так сделаешь все. Забирай ресторан, забирай отель. Ладно, ресторан. Но ты действительно готова отдать собственный отель? Ты серьезно? Откуда такая блажь? Что в этой девке особенного? Я не хочу рыдать, не выжимаю истерику намеренно, мои глаза непроизвольно наполняются слезами. Прошу, пока не поздно. Что еще предложишь? Все. Раздевайся и умоляй. Пелена застилает сознание. Я сбрасываю одежду, стягиваю платье через голову. Белье тоже снимай. Я остаюсь абсолютно голой. Я говорю все, что он хочет услышать. Мне плевать. Я готова сказать любую пошлость, лишь бы он помог. А время неутолимо движется вперед, часы тикают в моих висках. Пожалуйста, пожалуйста. Я обнимаю его за ноги и дрожу. Удивительно. Он поглаживает мою макушку и опускается на колени рядом. Столько чувств? Уверен, ты бы за родную семью так не просила. А как сладко будет тебя сейчас трахнуть? Его пальцы проникают в мою лоно, вынуждая содрогнуться и застыть. Хоть ты и сухая. Прошу. Тебе нравится быть моей сексуальной рабыней? Да. Хочешь снова встречать меня голой? Хочешь, чтобы я разрешил тебе отсосать? Да. Его пальцы медленно двигаются внутри. Хочешь мой член? Я всхлипываю и сжимаюсь. Да, да, пожалуйста, что угодно, помоги ей. Я уже помог. Тот парень мой человек. Он мне и сообщил о том, что происходит. Кое-кому насрать на мои указания, пытаются продавить свой порядок. Опять поставить на поток продажу детей. Не переживай, твоя девчонка в полной безопасности. Я пораженно взираю в глаза Черткова. Как? У меня тоже есть принципы. Взрослых не жалко, но вот детей, считай это моей слабостью. Только я не могу стать ангелом для всех и безнаказанно творить добро. Поэтому иногда приходится идти на хитрость. Он ничего и не сделает? Он организует ей приют подальше отсюда. Боюсь выдохнуть, спугнуть это мгновение. Зря ты унижалась, насмешливо заключает Чертков. Его пальцы покидают лона, скользят вдоль моего позвоночника, оставляют влажный след. Я не трахну тебя, пока что. Я подожду, когда ты добровольно опустишься передо мной на колени. Я подожду, чтобы ты начала умолять по-настоящему. Никогда, восклицаю запальчиво. Этого не будет никогда. «Да? Я тоже думал, что никогда не увижу такую истерику в твоем исполнении. Екатерина Олеговна Князева умоляет спасти никому неизвестную соплячку. Мне стало жаль ее». «Жаль?» — хохочет, а потом одаривает ледяным взглядом. «Нет, здесь скрывается гораздо больше». И я понимаю, что сама вручила ему козырь против себя, указала на уязвимое место, выдала себя с поличным. Я намерен понять, что именно скрывается за этой вспышкой внезапного сострадания. Думаешь, обычно мне плевать на людей? Я уверен, что плевать. Она совсем ребенок, ты сам сказал. Но ты не я. По-твоему, я исчадие ада? Равнодушная тварь, которую не трогают чужие страдания? Одевайся. Игнорирует вопрос. И это уже является достаточным ответом.